Вся покупка обошлась нам в сотню тысяч золотых монет, но это было лишь начало. Дальше последовала стрижка. Меня отвели к Бродобрею. Тут нужно заметить, что я сам, с помощью способностей опухоли, а еще ювелирного владения холодным оружием, ухаживал за своей бородой и волосами. Но Иллире этого оказалось мало. Она отвела меня к Бродобрею и лично проследила, чтобы я вытерпел все прелести средневековой стрижки. Магия магии, но кое-какие вещи делают по старинке. У башмачника мы заказали сапоги из шкуры салкиша. Когда я обращаюсь в любое существо, я принимаю законы этого существа. И салкиш, моя змеиная форма, сбросила кожу. А один умник с алмазными яйцами и скрытностью, на зависть темным эльфам и, что самое обидное, мне, смог ее стащить. Сапоги по цене чуть не влетели в такую же стоимость, как и костюм. Хм, пожалуй, когда прибью этого предателя, тоже сделаю из него бумажник, сапоги, пару ремней, ножны, наручи и обложу кожей рукояти световых клинков. После обработки магией, шкура салкиша, прохладная, удобная, а еще морозостойкая. И все это по последнему писку моды. Что же, салкиш, твоя участь решена. Скоро, буду щеголять в одежде из твоей шкуры. Адские примерки быстро окончились, и мы приступили к ожиданию. Ожиданию самого вечера. Чем заняться двум сильным магам в период отдыха? Мы устроили настоящее сражение снежками, стоило нам зайти во внутренний двор поместья Клармов. А именно здесь мы и остановились. С момента моей последней встречи с четой Клармов, отцом и матерью, Элиры, многое произошло. Но главное, мать Элиры, как будто уже и не живет. Смерть ее дочери выжгла из нее эмоции, и их не смогла реанимировать даже вторая дочь, как ни пыталась. Глава семейства переживал совсем по иному поводу. Дочь-то его почти вышла за Сейра Мейнельда, что был на тот момент без пяти минут наследником герцогства. И переживал Оливер Клорм теперь за свою вторую. Как он и обещал мне, ее уволили из церкви, точнее она сама ушла в период слабости этой церкви. И теперь она, незамужняя женщина, абсолютно здоровая, красивая и из дворянского рода. Оливер не был игроком, но мнил себя таковым. Игрок – тот, кто разыгрывает сразу несколько карт, пешек, фигур. Он же напирал лишь через дочерей и очевидных возможностей в упор не видел. К примеру, можно было заранее просчитать, после неудачной попытки Сирилла В. Рыцаря, бывшего первого принца, что его фракцию ждет крах. Сирилл не оставил наследника, которого можно было разыграть. Но Оливер не спешил перебегать из своей предыдущей фракции в новую. Вначале он попал во фракцию третьего принца, в которой быстро многие разочаровались. Все из-за того, что третьему принцу интереснее скорее напиваться до потери пульса, чем бороться за власть. Но Оливер тянул, и почему он тянул, стало известно только сейчас. Он мнил себя игроком и решил пощупать почву, лично, так сказать. Он искал себе зятя, причем везде, где мог. Во фракции первого принца, искать было бесполезно. Но затем, после становления Алькуса III наследником империи, все еще сохранялась неопределенность. Во многом из-за того, что раскрылась истинная личина Бейросари и Тимобайта, как знаменитого начальника разведки. Позиции принца, ненадолго, резко возросли. Но затем, он в пьяном состоянии послал всех на три буквы. И действительно, он оказался личностью противоречивой. Он обладал поистине стратегическим складом ума, подмять под себя весь теневой мир империи и править им. Но служил он лишь отцу. Алькуса он по каким-то причинам ненавидел, я искренне недоумевал почему, потому что у них одинаковый склад ума, и они смогли бы привести империю к довольно процветающему состоянию. Но что есть, то есть. На инаугурации Алькуса Бирос чуть ли не избил его, только из-за того, что сам Бирос, императорских кровей, его брат ему это спустил. Бироса изгнали в вотчину герцога Лермана, где тот и продолжает выпивать. Ну а фракция третьего принца развалилась, часть дворян перекочевала в нейтралы, чтобы подождать наследников Алькуса и диктовать уже через них свою волю, а часть начала активно сходиться с дворянами из фракции Алькуса и герцога Майсона. И тут пора бы вернуться к Оливеру Клорму, который активно продвигает брак Элиры и племянника герцога Майсона, одного из. Джошуа Майсон был рыцарем, вопреки своему деду, который слишком толстый, чтобы даже на лошади усидеть. Оливер в упор не видел меня, как мужа своей дочери, желая отдать ее за графа Джошуа Майсона, который был ее воздыхателем. К слову, довольно примечательный персонаж. Элира высмеяла его на балу, сказав, что она не потянет такого мужа. В общем, довольно резко высказалась о его фигуре. Тот принял это близко к сердцу и нет, не принялся мстить, а за все это время, что прошло с последней их встречи, сбросил вес, подкачался, стал воином 7-го ранга. Воистину, деньги – великолепное средство для реализации важных целей. Невзрачный толстяк превратился в отличного мечника и теперь, как считал Оливер, он Элери точно понравится. Ну, с выбором мужа из воинов он не ошибся, у воинов просто невероятная физическая выносливость, а с такой женщиной, как Элера, она ему пригодится. Хотя нет, не пригодится, не отдам, даже если придется сравнять всю империю с землей. «Пришли, наконец», — констатировал Оливер, грозно зыркнув на меня. «Ага», — кивнула Элера, обняв отца, — «наши заказы доставят вечером», — кивнула она слугам. «Доставьте это в мою комнату и комнату Акселя. Главное, не перепутайте костюмы и сапоги Акселю, а мне мое вечернее платье и туфли. А еще ожерелье, серьги, брошь, колье, заколки». Только сейчас осознал масштаб трагедии для моих финансов. «Элера!» — воскликнул холеный, смазливый юноша с платиновыми волосами. Ростом он был выше меня на голову, а свой двуручник носил за спиной. И вот я не понимаю, Оливер верит в то, что меня, героя войны, великого генерала, мага-воина, убийцу Мейра Мейнельда, не сделают герцогом Найтуса. Алькус любит красивые цифры, перед которыми стоит плюс, то есть, когда идет нормальное управление, достойное управление вверенной землей, а у меня плюсы появятся, не в этом, так в следующих 2-3 месяцах. Только за это меня уже можно делать герцогом. Но Оливер верил, что герцог Лерман меня сможет скинуть. В то же время он хотел, чтобы его дочь вышла замуж за Джошуа Майсона. Хотя, Лерман, если сможет меня скинуть, будет куда более влиятельнее дедушки жены императора. Хотя нет, возвыситься ему не дадут, даже если он сможет доказать, что его кандидатура лучшая. Слишком большое влияние у него тогда станет. 2 огромных города, площадь, не уступающая королевскому титулу. Скорее всего, в таком случае, максимум, на что он сможет рассчитывать, парочка южных графств. Мои земли уже поделили, исходя из привычек имперцев. Но даже это заставляет его плести интриги и на что-то надеяться. Наивный дурак, стоит мне понять, что он взорвался и других методов не осталось, я его просто убью. И думать особо не буду, просто вызову на дуэль, а там никаких ограничений. И с точки зрения дворян, народа, поступлю верно. Хотя Алькусы будет коситься некоторое время, не любит он людей силы, из-за того, что сам таковым не является. Но это его проблемы. «А он кто?» – спросила Элера. «Ты что, не узнала меня? Это я, Джошуа Майсон!» – воскликнул мужчина. «Джошуа, но ты был никчемным жердяем!» – усмехнулась Элера. За годы службы церкви манеры она подзабыла. «Как можно, Элера? Я изменился и теперь, я достоин тебя, как женщины!» – сказал он серьезным тоном. Оливер одобрительно закивал. «Мммм!» – посмотрела Элера сначала на меня, затем на Оливера, чему-то кивнула. «Нет, я уже нашла своего спутника жизни, и ты явно лишний». Глава 7. Наместник империи. 7. Новогодний бал. 3. Джошуа Майсон не сводил с меня яростного взгляда. Его взгляд горел ненавистью и злобой. Вот оно значение слов «убийства взглядом». Итак, каковы же действия нашего обозленного аристократа? Что сделает мужчина, узнав, что его женщина, точнее женщина, которую он считал своей, а аристократы жестокие собственники, больше не его, а ведь он ради нее что только не сделал, и обжираться бросил и воином стал, извел огромное количество денег. Что может сделать мне Джошуа Майсон? Бросить вызов герою войны, победившему мага на ранг выше его самого? Нет, хотя мир не без идиотов. Джошуа Майсон подошел ко мне, гневно сверля взглядом, будто желая просверлить дыру. Я смотрел на него спокойным и холодным, а главное, высокомерным взглядом. Что он мне сделает? Его сил не хватит, чтобы атаковать меня, чтобы выстоять против меня. Уверен ли я в таком? Уверен на все 100. Я обязательно отобью у тебя Элеру, серьезно сказал Джошуа Майсон, глядя мне в глаза. А ее мнение ты спрашивал? Поинтересовался я. Что за привычка? Как так? То отобьешь, а спросить саму Элеру ты не хочешь. Она тебе уже все разъяснила. Джошуа, сверкнув гневным взглядом, отошел в сторону, ну а я с Элерой, демонстративно обнявшись, двинулись в сторону наших комнат. «Надеюсь, ты не ревнуешь?» — с надеждой на меня посмотрела Элера. «Мне было бы очень обидно, если бы ты ревновал меня к нему. Хм, я задумался, осматривая свою избранницу, думаю, что все-таки ревную. Это базовое чувство, от него я не избавлюсь. Дурачина обозвала меня Элира Клорм. Мне все еще нужен лишь ты. Она резко толкнула меня к стене и поцеловала. Точнее, я это позволил ей сделать. Я искала свою любовь. Уже в раннем детстве я решила, на примере сестры моей матери, что выйду только по любви. И с тех самых пор, я искала, мне нужен был не только сильный, но еще, тот, с кем не соскучишься и умный, а также тот, кто способен меня удовлетворить. И ты таким оказался. Ты совпал по всем параметрам, Аксель Тенебрис. И я тебя никуда и никому не отдам. Тепло начало наполнять меня. Она смотрит мне в глаза с серьезным выражением лица, а голос громкий. Не боится, что нас услышат. Да, ей абсолютно плевать на то, что ее кто-либо услышит. Для себя эта женщина уже все решила. Элира Клорм влюбилась в меня. Не сказать, что после своей жены влюбился и я. Хотя она осталась там, как и наши прогулки и свидания. А Элира Клорм здесь. Почему я все еще сомневаюсь? Я резко обнял рыжеволосую богиню и поцеловал ее. Да, она моя и ничья. Наш поцелуй длился долго. Затем мы разъединили наши губы и отпрянули друг от друга. Сейчас не время и не место. Я пошел в свою спальню, которую мне любезно предоставил Оливер Клорм, со слов Элиры Клорм. Зайдя в свою временную обитель, я мгновенно зажег магией свечи и завалился на кровать. Надо привести мысли в порядок. Меня ждет новогодний бал с дворянами, точнее змеями. Надо соответствовать оказанному доверию, как говорит Элира. Хотя и спецназовцу были непривычны эти все традиции и расшаркивания. Но мне, Акселю, придется с этим свыкнуться. С захвата Найтуса. Нет, немного раньше. С тех пор я не являюсь обычным человеком. Именно с тех самых пор, как мне присвоили звание баронета, я стал кем-то большим. А дворянин – это не просто звание. За этим званием в обществе привыкли видеть человека образованного, в первую очередь. Даже самые ничтожные из дворян в этом мире образованы. Да, они ничтожны, да, у них гипертрофировались некоторые пороки, но это не отменяет того, что они дворяне. Ваше превосходительство, в дверь постучала служанка, ее голос выдавал в ней довольно молодую женщину. Сами служанки Клормов были красивы, ясно, какую роль они отыгрывали, особенно по взглядам главы семейства, и меня обслуживали самые красивые. Ужин готов, хотите отужинать со всеми внизу, или мне принести вам еду сюда? Я буду внизу, ответил я красавице и потушил свечи. Не первый раз в своей жизни буду ужинать с четой Клормов. Опять предстоит сложный разговор с относительно недальновидным Оливером. Убить толстого барона мешает сама Элира. После смерти Айры, ее сестры, да еще и от моей руки, хотя она об этом не знает, я боюсь, что даже смерть ненавистного отца подорвет ее психологическое здоровье. Семья – трудная штука, да Элира ненавидела свою сестру, но все равно тяжко переживала ее потерю. «Вам помочь одеться, господин?» – спросила красавица. Я глянул на красивую женщину. Она, как будто кукла, идеальная фигура, с округлостями в нужных местах. Томный взгляд, синие глаза пронзительно смотрели с прекрасного лица. «Так, надо успокоиться, такого удара моя женщина не переживет. Наверняка, на это и расчет, если я сейчас оплошаю, об отношениях с Элирой можно забыть. Я уже раз поддался, хотя нет, меня использовали, как игрушку, и все равно, что я потом наказал Лиару. Сам факт, господин, окликнула меня горничная. Я сам, ответил я, отводя взгляд, иди и скажи своему господину, что я буду на ужине. С трудом подавив желание осмотреть ее привлекательную фигуру еще раз, я закрыл дверь. В коридоре раздались шаги, сопровождаемые стуком каблуков. Красавица уходила от моей комнаты. Я взглянул в шкаф. Парадная одежда к балу висела на вешалке. Для другого раза, для четы Клормов хватит и бюджетной версии моего наряда. Я одел белую рубашку, застегнув все пуговицы, затем синие штаны и дополнил это своим парадным кителем, на плечах которого расположились генеральские погоны. Повесив на груди медали, я убедился в зеркале, что вся моя одежда отлично смотрится. Новогодний бал лишь послезавтра. Сейчас меня пригласили на праздничный ужин четы Клорм, точнее, пригласила Элира, а чета прогнулась. Но самое ужасное, на ужине будет и Джошуа Майсон. Почему Оливер так алчит брака именно с Майсоном? Да все из-за их адовых денег. Это семейство способно позволить себе наем 8-ранговых воинов и магов. Джошуа лишь племянник герцогу Майсона, владеет лишь одним графством, а деньгами сорит, как герцог. Оливер Клорн не недальновиден, он просто, как собака, откуда несет запахом власти и денег, туда он и бежит, виляя хвостиком. Выйдя из комнаты, я отправился по коридору налево в сторону лестницы. Клормы, пусть только бароны, но обладали довольно неплохим поместьем. Взглянув в окно, я был поражен ностальгией. Совсем недавно, в заметенном снегом дворе, который старательно убирают дворники, я провел сложнейшую операцию, начав войну, фактически, с нуля. Тогда я был никем, все, что у меня было, направление в штаб Северо-Восточной армии. А теперь, я обладаю целым герцогством, людьми, властью, деньгами. И все это я собираюсь использовать. Идя по коридору, я думал, я не знаю, куда заведет меня мой путь, каков его будет результат, или какова цена моих изысканий. Но чтобы в итоге не вышло, мне будет интересно просто идти по этому пути, невзирая на то, сколько я пролью крови, пота и слез. Это будет просто интересно. Когда я спустился с лестницы, мне в глаза ударил свет. Холл был освещен. Я прошел в сторону гостиной, и мне одна из горничных открыла дверь. Присутствующие люди предстали передо мной, точнее, я увидел находящихся в доме. Хозяин дома, Оливер Клорн, сидел во главе довольно большого стола. Пышный мужчина беседовал с сидящим через два места от него, по левую руку, Джошуа Майсоном. Оливер был одет в красный камзол. Казалось, костюм еле-еле держится на своем хозяине. Оливер мазнул по мне скучающим взглядом, как бы говоря, раз уж предпочел прийти, то садись. Его жена, Оливия Клорн, зрелая женщина с алыми волосами, смотрела на мир голубыми глазами. Одета, некогда, без сомнений, красивая, женщина была в алое платье. Оливия поддерживала разговор со своей дочерью и бросала сочувственные взгляды в сторону беседующих Джошуа и Оливера Клорна. Джошуа Майсон, златовласый юноша высокого роста, был одет в желтый камзол. Его неизменный двуручный меч был прислонен к стене, рядом с которым стоял невзрачный парнишка, видимо, оруженосец. Его взгляд был полон высокомерия и зависти. Элира Клорн была одета в роскошное алое платье, выбрав тот же цвет, что и ее мать. Она о чем-то щебетала со своей матерью, и единственная, кто встретила меня с ободряющей улыбкой. Я прошел в сторону богато обставленного стола и присел на свое место. Мне выделили место за три стула от Элиры, видимо, намеренно намекая, что мне здесь не рады. Что же, перебьюсь. Все равно, как Джошуа ничего не светит, так и отцу Элиры Клорн. «Приступим к праздничному ужину», — возвестил Оливер Клорн. «Этот год был трудным, но мы справились. Сегодня в гостях у нас Джошуа Майсон, племянник герцога Майсона и баронета Ксильтенебрис, наместник города Найтус», — улыбнулся отец Элиры. «Мы молча встали. Вознесем молебен богине Алисе, возблагодарим ее за продуктивный год и помолимся за год будущий», — возвестил Оливер Клорн. Оливер Клорн, глава рода и хозяин, согласно традициям он своеобразный распорядитель. Мы встали и сложили руки в воздухе. Молитвенный жест этого мира был схож с таковым у нашего. Я мысленно пожелал своим планам скорейшего свершения. Оливер кивнул, и мы все сели. Приступив к еде, поначалу мы молчали, затем разговор начал Джошуа. «А вы знаете», — сказал Джошуа, — «император собирается отдать Найтус мне». Дядя ратовал именно за такой исход. Вот, где морковка зарыта. Жиробас один, обозначенный, как герцог Майсон, тоже ведет свою игру, желая получить для своего рода наибольшее количество влияния и богатств. Найтус, торговый узел, в нем сходятся пути гномов, восточных герцогств империи. Этот город, камень преткновения, который я не могу отдать. Не думаю, что его величество Алькус, назвал я императора, проигнорирует мои заслуги. Смотря о чем идет речь, юноша, его величество император Алькус может выдать вам земли, с которыми вы управитесь, не принимайте на свой счет это изречение, поднял руки в извиняющемся жесте Оливер Клорн, я не принижаю ваших заслуг, вы герой нашей страны, но для управления крупным городом, нужно обладать соответствующими навыками, а вы, генерал империи, никогда, насколько мне известно, не учились управлять городами. Я отпил красное вино, затем отправил себе в рот кусок стейка. Бросьте. Древняя Алирия, империя Заннов, эльфов, первые королевства людей, все правители, так или иначе, были в первую очередь людьми силы, сам закон этого мира таков. Я взял трагическую паузу, что если у вас нет силы, можете даже не пытаться. Мы живем в цивилизованном обществе, заверил меня Джошуа, люди силы, прошлый век, это сказал его величество император Илькус на своей коронации. Сейчас во главу угла станут умные люди. Извольте, но вы не правы, прервал я его, люди силы, люди ума, все это бред. На вершине стоял всегда один единственный вид людей. Вот как? Спросила меня Оливия Клорм. И кто же эти люди? На вершине всегда стояли люди адаптации. Что есть сила, если нет ума? И что есть ум без силы? Спросил я, положив себе мясо, половина истинного человека. По-настоящему опасен не тот, кто взмахом меча повергает под сотню тысяч воинов, сказал я, вспомнив сражение Гертума против уратканцев, и не тот, кто считает, что просчитал план на тысячу шагов. По-настоящему опасен тот, кто сможет, когда необходима сила, применить силу, а когда необходим ум, применить ум. Вот оно как, протянул Джошуа Майсон, смотря в свой бокал, затем он улыбнулся и посмотрел на меня, и вы считаете себя таковым? Считаю ли? Без сомнений, мне бы хотелось быть подобным человеком. Может, я, в какой-то степени, и есть такой человек, по крайней мере, если сравнивать с другими людьми этого мира. Но, к сожалению, я не такой. Нет, я могу предоставить множество сюрпризов, но я не гений. В своем мире я был простым, относительно, человеком. Я бы даже назвал себя больше человеком именно силы. Получил приказ, выполни. Выполнение зависит от твоих способностей, по большей части, именно физических навыков. Люди ума и хитрости сидели в штабе, мы, люди силы, были на передовой. Таких людей невероятно мало, вздохнул я, к сожалению, я не вхожу в их состав. Я не наивный человек, считающий себя невесть кем и прекрасно осознаю свои пределы. Вот оно как, в голосе Оливера проскользнуло удивление. Мы продолжили беседу, в основном она касалась именно политики. Дамы быстро заскучали, ведя беседу с мужланами, которые дальше своего носа ничего не видят. Заиграла музыка, слуги дали относительно медленный вальс. О том, что он будет, меня Элира известила. Ах, музыка, восторгся Оливер, я никогда не был воином и, уж тем более, магом, но считаю, что самую большую силу в этом мире имеет музыка. Дворянин-меломан, теперь я видел все. Оливер подошел к своей жене и, совершив традиционный поклон, пригласил ее на танец. Я повернулся к Элире. Только я хотел встать, как Джошуа вскочил, как ошпаренный, и пригласил Элиру. Элира стрельнула глазами в замершего отца и меня. Я присел, будем соблюдать очередь. Вдобавок, Элира, судя по ее лукавому взгляду, что-то задумала. Она, просто кивнув, легко встала в танец с Джошуа. Ах, какая неурядица, Аксель, притворно улыбнулся, под гневный взгляд своей жены, Оливер Клорм, вам не хватило поры. Но, я думаю, моя горничная поможет получить вам удовольствие от танца. Я флегматично оценивающим взглядом изучил означенную горничную. Все та же красотка. Элира из-за плеча Джошуа озорно улыбнулась. Понятно, моя богиня хочет поиграть. Я предвкушающе оскалился и протянул руку горничной. Мы закружились в танце. Мы кружились, я выдавал лучшее, что мог, чему обучился. Музыка лилась ручьем со стороны музыкантов, но в итоге, она кончилась и мы расселись по местам. Это был прекрасный танец, благодарю, леди, поцеловал я хрупкую ладошку горничной, отчего окраска ее лица стала пунцовой. Благодарю, господин, она отошла в сторону. Элира легонечко, едва заметно, ткнула меня и я посмотрел в сторону, которую она указывала. «Молодец, моя женщина», ботинки Джошуа Майсона содержали на себя следы того, что по ним кто-то потоптался. «Да, танец был великолепен, моя леди», улыбнулся Джошуа, «через силу». По нему прошлась магиня восьмого ранга, которая, судя по довольному и озорному взгляду, не стеснялась вкладывать ману в свои удары. Отец Лиры, казалось, ничего не заметил, а мать одобрительно улыбнулась краешком губ своей дочери. «Вы простите, но, боже, какой час!» Всполошился Джошуа. «Элира, вы воистину поразительная женщина. Рядом с вами время летит невероятно быстро. Извините, Оливер, но мне пора». Он резко вылетел из комнаты, чуть не забыв свой меч. Благо, рядом был его оруженосец. Мальчишка подхватил меч, поклонился нам и сбежал вслед за хозяином. «Что это с ним?» – озвучил общий вопрос Оливер Клорм. «Кто знает?» – загадочно улыбнулась Элира Клорм. «Кто знает?» – я вколола ему средство поноса, шепнула мне на ухо женщина. «То есть не только каблуками все пальцы оттоптала? Опасная у меня женщина, лучше бы не злить эту фурию. Кто знает?» Может, в следующий раз эта богиня решит меня так наказать. Ладно, молодые люди, проговорил Оливер Клорм, что насчет того, чтобы пообщаться. Я кивнул на приглашение хозяина. Вечер продолжался. Глава 8. Наместник империи. 8. Новогодний бал. 4. Все присутствующие пораженно наблюдали за убегающим Джошуа Майсоном, за которым семенил мальчишка-оруженосец. Мы вновь сели за стол, слуги, пока мы все кружились в танцах, переменили блюда. Я, орудуя столовыми приборами, лихо разбирался с едой. Говорят, начал отец Лиры, города-государства не очень жалуют отсоединение от них Найтуса, что вы на это скажете? ГММ, задумчиво протянул я, еще бы они жаловали, Найтус был ресурсной базой, а все остальные города – сборочными мануфактурами. Пока город состоял в Альянсе, ресурсы западных гор и хлеб южных равнин доставлялись в другие города по сниженным ценам, а сейчас у меня лежит указ императора, который я уже реализовал, установив пошлины на торговлю с Альянсом, в то же время, поставляя все, что я перечислил империи. Да, Оливер выпил вино, это, конечно, хорошо, что мы победили, ты бредишь, папаша, это я победил, без меня эту империю уже бы раз пять разбили за войну пяти сторон, именно так прозвали это событие. Магические животные из колдовского леса, поначалу не воспринимаемые всерьез, уратканцы из-за моря, которые убили императора, Занны, гонимые Салкишем, и, наконец, Найтус, предавший договор о вассалитете. И так уж совпало, что все они были врагами этой страны, но никто не был врагом друг другу. Если бы, хоть одна из сторон, исключая зверей, заключила с другой союз, империя бы не выстояла ни в каком-либо виде. Но, скажите, вопросил он меня, как маг и воин, что вы думаете о Кайнеттике и Рунуасе? А что тут думать? Улыбнулся я. Он стал председателем Совета Альянса Городов-Государств. Маг со стихией молнии 9-го ранга и сильнейший маг на материке. Он не собирается нападать? Спросила у меня Оливия Клорм. Города-государства уже нарушили раз свое соглашение и все стороны на них теперь косо смотрят. Моя подруга Дея, Оливер кинул на меня заинтересованный взгляд, сказала, что даже у пиратов есть понятие о чести. Насколько они возможны у людей, которые продают своих в рабство? Нет, я уверен, Кайнетты альянсы с места не сдвинется. Уратканцы убрались на реквитум. Зверье в лесу кончилось, а Занны ушли на переговоры с канцлером Иллирийской республики. В одиночку альянс городов-государств нас не потянет, как бы Кайнетт не хотел поквитаться с нами, либо лично со мной. Понятно, тогда, начал было Оливер, как был прерван Оливией. Дорогой, обратилась жена к мужу, может хватит о политике, спросила она. Она лишь тяготит, уверена, есть и другие темы для разговора. КХМ, промычал Оливер. Давайте поговорим о культуре, улыбнулась Оливия. Аксель, вы, к примеру, какие книги предпочитаете? Книгам я предпочитаю шахматы, резко ответил я, с книгами здесь туго. Лично я не считаю уникальными и превосходными бесконечно повторяющиеся баллады о славных рыцарях, взмахом клинка повергающих драконов. А шахматы помогают отдохнуть, особенно человеку, что последнее время только и делал, что махал мечом, иными словами, занимался фактически физической деятельностью. А всем известно, для полноценного отдыха, лучше чередовать интеллектуальную и физическую деятельность. Вы играете в эту игру купцов? Презрительно спросил Оливер. Не хотел вас обидеть, наместник. Он говорил, что не хотел меня обидеть, а сам чуть ли не плевался, но эта игра абсолютно ничтожна в своей ипостаси. На чем основывается ничтожность, барон? Спросил я у отца Элиры. Отец считает, что шахматы ничтожны из-за того, кто их придумал, сказала Элира. Вы о герое-созидателе, или же, по-другому, ремесленник, уточнил я. Да, по преданиям он был самым слабым героем и единственное, что мог, создавать снаряжение. Но в итоге, именно он обрел счастье. После уничтожения Зальрана, он жил припеваючи в доминионе гномов, со своей женой. Из всех героев, он единственный, кто умер своей, естественной смертью, в глубокой старости. В нашем мире, это великое счастье умереть своей смертью. И вы полагаете, что шахматы ему в этом помогли? Ехидно спросил барон. Многие военные хвалят эту игру, говоря, что она, мол, учит стратегическому мышлению. И они абсолютно правы, заверил я его. Игра шахматы, это игра о том, как правильно жертвовать пешками, как правильно реализовывать фигуры, их потенциал. Ферзь может атаковать во все направления, ладья лишь прямо, назад, либо в стороны и так далее. можно легко провести параллель с любой стороной конфликта, неважно, произошла ли масштабная война или все ограничилось интригами на стороне. Все это правда, за одним малым исключением. Барон испытующий посмотрел на меня. У нас не пешки, у нас люди. Это в шахматах, ты жертвуешь куском дерева, на войне ты жертвуешь жизнями людей, а ведь пешкам не свойственно заводить семьи, в то время как люди все их заводят, и что мне, скажем, говорить матери, потерявшей сына. То, что маневр, при осуществлении которого ее сын погиб, был необходим, чтобы спасти целую армию, чтобы выиграть битву, но что простым людям до наших битв, ей было бы все равно на итог сражения, лишь бы ее сын остался жив, но он умер. Я, будучи адъютантом Ризы, подписывал похоронки и принимал визитеров к госпоже генералу, знаете, кто чаще всего к ней приходил, ни разведчики, ни офицеры, чаще всего с ней встретиться пытались близкие погибших, у которых был вопрос, за что погиб. Настоящий искусный игрок не получает преимущества, пожертвовав пешкой, настоящий игрок получает преимущество, пожертвовав меньшим. Такова наша природа, все мы хотим ничего не делать, или делать по минимуму, и получить максимум. ГММ, задумался Оливер, вы так расхвалили шахматы. Неужели ваш хваленный талант полководца из-за них? Лишь отчасти, лукаво улыбнулся я, нужно не только понять шахматы, шахматы, лишь палка-костыль, помогающая понять войну. Но чтобы понять войну, надо иметь к этому талант. У меня он обнаружился, а с шахматами и последней войной, я смог развить его. Но не все идет, как задумано, влезла Лира, на войне все просто. Две стороны, но вот вне войны. Опять политика, надулась Оливия. Я понимаю, мы тут все аристократы, дворяне, но можем мы хоть один вечер провести вне политики? К примеру, Аксель, чем вы увлекаетесь? Я так поняла, вы в будущем хотите жениться на моей дочери, и именно вы, она прожгла поочередно меня и своего мужа взглядом, отчего я судорожно сглотнул, являетесь кандидатом, да еще и вам благоволит Лира. Я ничего не упустила. Чем я увлекаюсь? Я был шокирован поворотом разговора. Она за секунду заткнула троих и перевела разговор в иное русло. Судя по взглядам Лиры и Оливера, они всецело приняли сторону матери семейства, Оливии Клорм. «Ну же, скажи что-нибудь», – прошипела Лира, едва слышно. «ГМ, шахматы». А еще, с маниакальным интересом в глазах спросила Оливия, «Чем же вы привлекли мою дочь, кроме шахмат, насколько я знаю?» Элира никогда не была сильна в интеллектуальных играх. «Мама!» – воскликнула Элира. «Что мама?» – недоуменно спросила Оливия. «Твой жених должен знать о тебе все. Уже все решено?» – спросил Оливер. «А что? Какие-то проблемы?» Оливия припечатала того взглядом. «Вот теперь я в этой семейке ничего не понимаю. В идеале, должен руководить Оливер. Но, изначально я поддерживала твою идею с выдачей Элиры за Джошуа, но Аксель показался мне более интересной парой. Пусть он и не станет герцогом, это не важно, с таким человеком, как он, Элирой мы возвысимся, доверься моей интуиции». Оливер затравленно посмотрел на Оливию. «Убейте меня, кто-нибудь». Я зря анализировал именно Оливера. Надо было присмотреться именно к Оливии. Кто же знал, что жена барона и есть основной мозговой центр этой двинутой семейки. «Так, Аксель», повернула она свой взгляд на меня. «ГМ, я люблю изобретать что-то новое, преимущественно оружие». «Оружие? Сразу видно, пусть умного, но солдафона», — фыркнула Оливия. «Я еще придумал спортивные игры», — сказал я. «Они уникальны и никем еще не опробованы. Все-таки из всех героев самым умным и гениальным оказался ремесленник. Он перенес сюда шахматы, а вот другие, сюда ни футбол, ни волейбол и остальные игры не перенесли. Все, что они делали, это бесконечно воевали, сначала с Зальраном, потом создавали свои страны, затем с королем эльфов». «Спорт?» – спросила Оливия. «И вы придумали нечто новое. Я хотела бы на это посмотреть». Раздался звон. Часы мерно отбивали полночь. «Ах, уже так поздно!» – всплеснула руками Оливия. «А ведь нам на прием к его величеству императору. Уже сегодня. Идите-ка вы, дети, спать. А мы с Оливером немножко поговорим о будущем рода Клорм». Я ошарашена, еще не до конца придя в себя, встал из-за стола и медленно двинулся в сторону выхода из гостиной. Слуги открыли мне и Элире двери. «И что это было?» – заторможенно спросил я у нее. «Моя мама была последней в роду Клормов», – улыбнулась Элира. «Отец – богатый торговец, который вошел в род и принял фамилию. Об этом мало кто знает, любому мужчине будет стыдно в этом признаться, в том, что он был вынужден принять фамилию жены. Кажется, только у эльфов не имеет значения, чья фамилия. И ты не сказала, гневно повернулся я к ней. Глаза Элиры светились счастьем и задором. Ах, она решила надо мной посмеяться. Ну это же было бы неинтересно. Засмеялась она. Неинтересно? Переспросил я, гневно всматриваясь в ее глаза. Ты хоть понимаешь, что я, ты оценивал маневры моего отца, хотя он сам был лишь на побегушках у матери. Отец по ее указке метался. Сначала он хотел меня выдать замуж за Джошуа Майсона-младшего, племянника герцога Майсона, а Айру за графа родственника нынешнего герцога Лермана. Кстати, идея со мной и племянником Майсона была идеей отца, как и идея замужества моей сестры Эсиры Мейнельда, улыбнулась Элира. Оба его плана провалились, сказал я. План с сестрой провалился из-за этих ублюдочных террористов, обстановка начала холодеть, хотя мать искренне хотела, чтобы он был реализован, а план с Майсоном изначально был обречен на провал. Тебя послушать, так твой род чуть не стал самым влиятельным в стране, попытался я перевести ее на другую тему. Нет, покачала головой Элира, мы начали подниматься по лестнице на наш этаж, даже мое замужество, замужество Айры, каким бы оно ни было, мы могли бы влиять на мужчин слабо, в конце концов, именно мужчина у нас наследует фамилию и род, и именно он им управляет. Эти маневры позволили бы нашему роду остаться на плаву, улучшить свое состояние, немного, только и всего. По-настоящему возвысить род может только свадьба с императорской семьей, это сразу ставит род на совершенно иной уровень. Неважно, какой титул наследовала наследница рода, сам факт свадьбы, по влиянию делает этот род чуть ли не герцогского уровня. Хмм, если император сделает меня герцогом, сделает, улыбнулась Элира. Ты не оставил ему выбора. Император хочет построить империю, где все, наконец, будет мериться по интеллекту. Это было сказано в его эдикте при воцарении. Страна силы долго не существует. Управление получал тот, кто сильнее, а не кто умнее. В нашей стране сейчас переходный период. Из всех кандидатов, ты самый перспективный. Ларсон Лерман, и так уже герцог, ему не светит и 1/10 того, что ты получил. Джошуа Майсон старший, тоже герцог, он дедушка жены императора и его основная опора, но император не глуп и прекрасно понимает, что даже ему нельзя давать слишком многое. Джошуа Майсон-младший, племянник герцога, вообще не котируется, именно он проиграл битву при Алом Береге, теперь именуемо Малый Брод, битва, в которой 30-тысячное войско империи проиграло 10-тысячам уратканцев, как сейчас помню, это был настоящий шок. Именно после всего этого я принял решение устранить одного перспективного уратканского генерала, и именно тогда я и получил их световые клинки. В итоге, ты единственный, кто способен получить герцогский титул. Есть одна неурядица, я, бастард. До сих пор в памяти людей свежа легенда о бастарде Зальране, что одним заклинанием похоронил несколько миллионов человек под водой. Пока я не имел дворянского звания, даже простые люди плевались мне вслед, боюсь император, при всем своем уме, все же подвержен этим идиотским заблуждениям, я грустно вздохнул. Элира резко остановилась, развернулась и поцеловала меня в губы. Верно, ты бастард, но помни кое-что, дорогой, ты не Зальран. Ты гораздо хуже Зальрана, как человек, ты, в отличие от него, скрываешься и не показываешь свою натуру, люди не знают, кто ты. Император не знает, кто ты, Аксель, в отличие от меня. И именно это незнание и сыграет тебе на пользу. Главное, правильно им воспользоваться, а мой мужчина уж точно сможет это сделать. Она улыбнулась, поцеловала меня и, аккуратно развернувшись, пошла в сторону своей комнаты. Мда, а я считал себя великим мозгом и координатором. Вдруг я услышал странные стоны, которые раздавались из дальней комнаты. Последовав на звук, я обнаружил почти прикрытую дверь, в которую, заглянув, я онемел от удивления. На кровати, связанной по рукам и ногам, лежал Оливер Клорм. Лежал абсолютно голый, рядом с ним участвовали в лесбиянском сексе две красивые горничные, а баронесса Клорм аккуратно и медленно снимала платье, двигаясь, словно хищница, к кровати. Как завороженный я наблюдал за этим действом, пока не послышались отдаленные шаги в коридоре. Я моментально отпрянул от двери и, превратившись в муху, залетел, сев на подсвечник. Две горничные шли по коридору, шли они молча, без всякого сомнения. Они зашли в комнату. Я приземлился на пол и вернул себе человеческий облик. «Да в этом семействе все сумасшедшие», – пробормотал я, взяв курс на свою комнату. Глава 9. Наместник империи. 9. Новогодний бал. 5. Лучик солнца пробился сквозь небесную дымку и, пробившись уже сквозь окно довольно приличного особняка, попал в комнату. Я внимательно следил за первым лучом рассвета 31 декабря 3275 года. Снежинки причудливо кружились за окном, а на свете солнца, как серебро, сверкал снег. В моей руке находился бокал с алой кровью, очень популярным среди аристократии, красным вином. Разговор с читой Клормов подкинул мне пищу для размышлений. Ну кто бы мог подумать, что Оливия Клорм, жена барона, окажется настолько влиятельной. Это она стояла за всеми метаниями Оливера? Нет, Оливер метался по своей воле, а вот Оливия строила свои планы, причем строила их таким образом, чтобы, в случае чего, подстраховать своего мужа. Вот уж оторва. Недооценка противника ведет к поражению. Раньше, в большинстве родов аристократов этой страны я женщин банально не учитывал. Существуют и фиг с ними. С меня хватит и немного долбанутой лиры. Теперь же я понял, что игнорировать их нельзя. Надо следить за всеми, мало ли какие сюрпризы они могут подкинуть. К примеру, Лиза Сейлорд, сестра этого образа более гибкая, чем ее и, получается, мой отец. Как все сложно в мирное время, и как все просто было на войне. Была война, я спокойно убивал всех, кого посчитал врагами, даже своих соперников-дворян, что могли мне вставить палки в колеса. И все это списывалось на происки врагов, внешних врагов, с которыми империя на тот момент воевала. Но теперь, мирное время, война взяла передышку на западе континента Центрум, и сейчас любое устранение будет анализировано тем же императором с точки зрения, а кому собственно смерть данного человека принесет выгоду. Это сузит круг поиска, и в итоге мою игру могут вскрыть. Скажешь тоже, игра, никакой я не игрок, просто сверхопытный офицер, да и то, мой опыт применим лишь на войне. В мирное время, когда враги строят именно тайные козни, у меня опыта нет, но ничего не мешает его наработать. Это будет, как минимум, интересно. В размышлениях можно было не заметить, как подошло время к моменту пробуждения остальных обитателей особняка. Все это время, как только я сам опустошил бокал с красным вином, я медитировал. Праздник праздником, а восьмой ранг сам себя не возьмет. Вздохнув, я подошел к дубовому черному шкафу и, открыв его, нашел свою форму на сегодняшнее торжество. Белая рубашка, вышитая из самой дорогой ткани, синий мундир, точнее это был синий пиджак, на плечах которого вышили мои погоны, а на груди повесили все мои медали, при этом сняв их с моего мундира, и синие штаны. Все, согласно заказу, не должно было стеснять мои движения. Раздался едва слышный стук в дверь. «Господин», — раздался из-за двери мелодичный голос горничной, — «вам помочь одеться?» И вот так каждый день с момента прибытия в этот особняк. «Благодарю, но я все сделаю сам», — ответил я горничной, чуть приоткрыв двери. Горничная кратко кивнула, поклонилась и пошла по коридору в сторону комнаты Лиры. Я, прикрыв двери, вернулся к шкафу и, достав парадный комплект одежды, принялся наряжаться. Костюм был идеально выглажен. Церемония во дворце начинается в 4 вечера. Помня об этом и взглянув на часы, которые показывали ровно 10 утра, я отложил парадный костюм в сторону и оделся в обычную одежду. Выйдя из комнаты, я столкнулся лбом с Эйлерой. «Нельзя же так резко», — возмутилась рыжеволосая красавица, — «куда ты так спешишь? Неужто приударить за той горничной?» — ехидно ухмыльнулась Эйлера Клорм. «Нет, конечно, зачем, у меня ведь есть ты», — возразил я, честно глядя в небесно-голубые глаза, из которых уже сочился ее фирменный задор. «Хотя, в вашей семье так принято, делить мужа со слугами». «А-а-а», — протянула Элира, — «так ты видел». «Ну, у каждого свои вкусы», — сказала Элира. «На самом деле, мама жуткая собственница, и они делают все, что она прикажет». «Ужас», — встрепенулся я. «Ну да, а ты, по-твоему, не делаешь?» — ехидно ухмыльнулась она. «Ну-у-у-у», — протянул я, — «в какой-то степени ты имеешь надо мной власть в постели, но не такую же, как госпожа Оливия. А ты хотел бы больше?» — лукаво ухмыльнулась красавица. «Нет, такого я бы уже не стерпел, ты ведь сама понимаешь». «Знаю-знаю», — мы двинулись в сторону лестницы, — «ты слишком свободолюбив. Я знаю, как именно надо над тобой доминировать, чтобы не пересечь черту. А вот с двумя женщинами ты когда-нибудь спал?» — спросила она. «Развратная семейка», — фыркнул я, — «было дело в Ризле. Еще до встречи с тобой, когда я поступил в Академию магии, перед самым отъездом. Вот как, а ведь я хотела бы попробовать». Она выразительно посмотрела на меня. «Это намек, развратная магиня света, кто знает», — улыбнулась Элира. Сам сетовал на непонятность женского мышления. «Так всегда было, вас попросту не понять», — сказал я. «Хочешь, расскажу тебе секрет женского мышления?» — спросила Элира. Я заинтересованно посмотрел на нее, выражая свое согласие. «Чтобы понять женщину, надо родиться женщиной», — пропела Элира мне на ухо. «Ясно. Впрочем, ничего нового», — ухмыльнулся я. «Но есть еще один способ. Скажи, дорогой, чем ты руководствуешься при составлении своих сверххитрых планов?» — спросила Элира, когда мы вошли в гостиную, бросая на меня хитрый взгляд. В гостиной Клармов было светло, шторы были раздвинуты в стороны, допуская солнечный свет в гостиную. Стол все так же стоял в центре огромной комнаты и уже был полностью сервирован. Читы Клармов здесь, пока, не было. «Выгоды, неважно каким образом я ее достигну», — ответил я, отодвигая стул и предлагая моей леди сесть, затем сам садясь. «Спасибо», — поблагодарила меня Элира, — «женщины никогда не думают категории выгоды. Нет, есть личности, к примеру сестра императора, но зачастую женщины чувствуют, а не думают. Там, где для тебя холодный расчет, для нас чувство. Я тому идеальный пример». Я вопросительно взглянул на нее. «Эх, ничего вы, мужчины, не понимаете. Джошуа Майсон, племянник герцога, один из влиятельнейших мужчин страны, настолько влиятельный, что он смог оплатить себе развитие с уровня бесполезный кусок говна до 7-го ранга воинов. И Аксель Тенебрис, бастард графа Сейлорда. Бастардов в нашем мире до сих пор ненавидят и презирают. А теперь представь, милый, будь ты женщиной, кого бы ты выбрал?» Я скривился на такое заявление. «Не надо кривиться», — улыбнулась Элира. «Тебе сложно представить себя, но только женщиной, женщиной. Конечно, даже если ты представишь себя женщиной, ты все равно будешь судить с позиции выгоды. Поэтому я и сказала, что чтобы понять нас, надо было родиться женщиной. И теперь ты видишь, как мыслит женщина. Но твоя мать, сестра императора, и Айра, в конце концов, не думаешь же ты, что она любила Сейра Мейнельда? Она, к слову, была влюблена в тебя», — шокировала меня Элира. «Есть женщины, которые переступают через чувства, но такие женщины всегда страдают». Не намеков, ошарашенно пробормотал я. «И не собиралась, она всегда любила своего отца больше всех и слушалась только его. Поэтому, когда отец сказал ей выбросить из головы дури и влюбить в себя Сейра, она это и сделала, хоть и плакала по ночам, поэтому я и обозвала ее тогда, сам понимаешь кем и сам понимаешь, почему». «Как спалось, молодые люди?» В гостиную вошла чита Клорм. Оливер Клорм выглядел уставшим, но жутко довольным. Казалось, он светился от счастья. Оливия тоже одаривала своей улыбкой всех присутствующих. «Прекрасно, барон Клорм, леди Клорм, я поприветствовал их, слегка склонив голову, благодарю за гостеприимство. Каждое утро это повторяю, но впервые Оливер одобрительно кивнул мне, при этом рассматривая свою жену. Кажется, дело сдвинулось с мертвой точки. Чита Клармов заняла свои места, и мы принялись завтракать. «Сегодня новогодний бал», — сказал Оливер. «Аксель», — он обратился ко мне, — «мы с женой посовещались». «Ага, я слышал, и решили, что вы достойны сопровождать Элиру в качестве кавалера на новогодний бал во дворец. Почту за честь сопровождать такую прекрасную леди», — улыбнулся я и получил толчок под ребра. «Слишком светишься от счастья», — едва слышно прошипела мне на ухо Элира. «Ничего не могу с собой поделать», — прошипел я в ответ. «Мы тоже будем на балу», — сказала Оливия. «Почти все аристократы империи там будут. И я бы хотела поговорить с Акселем, после завтрака, наедине». «Как вам угодно, госпожа Оливия», — кивнул я. Завтрак, в кои-то веки у Клармов, прошел в дружеской атмосфере. Хотя, если Оливия уже что-то для себя решила, то Оливер хищно посматривал на меня изучающим взглядом, будто анализируя каждое мое действие. Завтрак пролетел, и настал черед моей будущей тещи говорить со мной. В решении Оливии я не сомневался, я ей с самого начала импонировал. «Не волнуйся, все будет хорошо», — улыбнулась Элира, чмокнув меня в губы. Оливия, выйдя из гостиной, кивком указала следовать за ней. Я пошел за женщиной, переходя из коридора в коридор, в конце концов войдя в помещение, которое можно было назвать рабочим кабинетом. Единственное окно отбрасывало свет на стол, на котором было размещено множество книг и свитков, а в центре стола лежал гроссбух. У всех стен стояли шкафы, наполненные книгами. Оливия села за стол и жестом предложила мне присесть на стул, стоящий перед столом. «Начнем разговор», — сказала Оливия, сложив руки замочком, подперев подбородок. «Твои намерения в отношении моей дочери, честно и без утайки». «Женитьба», — ответил я, одним словом, как глава семейства и просила, «как только император сделает меня герцогом, я собираюсь жениться на Элири Клорм и сделать ее своей герцогиней». «Понятно», — задумчиво потерла виски Оливия, «ты не рассматриваешь ее, как увлечение. Элира старше тебя на 7 лет, ей сейчас 37, для некоторых, это слишком солидный срок. Маги, особенно Света, стареют медленно. Ей почти 40, она выглядит, самое большое на 30 лет», — заявил я. «Вдобавок, если сейчас скажешь, что влюбился в ее душу, или что-то такое, можешь сразу покидать кабинет». Я запнулся и закашлялся. «Я прекрасно знаю мужчин», — она вздохнула, отчего ее груди немного качнулись, «и прекрасно знаю, во что именно вы влюбляетесь, а еще знаю, что Элира этим не обделена. Ты не рассматриваешь ее как простое увлечение. На самом деле неважно. Если император сделает тебя герцогом Найтуса, посмотрим на твои намерения и чего ты стоишь, как мужчина. Ну а если не сделает, я надеюсь, ты понимаешь, что и в таком случае я мешать вам не буду, но даже не пытайся использовать Клормов как ступеньку для возвышения в таком случае». «И не собирался», — сказал я. «Посмотрим», — парировала Оливия. «За 50 лет своей жизни я видела множество мужчин. Это были и никчемности, что даже не были хозяевами своего слова, и настоящие рыцари. К слову, отец Лиры принадлежит ко второй категории, может, он и был всегда слабаком, не воин, не маг, но за свои слова он всегда отвечает», — улыбнулась Оливия. «Это ответ на вопрос, а почему наследница дворянского рода выбрала себе этого толстяка?» «Я генерал армии», — сказал я. Оливия вопросительно приподняла бровь. «Я могу лгать и обманывать для победы». «Это верно», — кивнула баронесса, «но только когда стоит вопрос о победе над врагом. А теперь вопрос. Ты считаешь меня своим врагом? Считаешь врагом Элиру, семейство Клорм? Поначалу считал вашего супруга, на свадьбе вашей покойной дочери, да будет Алиса благосклонна к ее душе, ваш супруг относился ко мне очень грубо, позволил я себе шпильку. Знаешь, он был абсолютно прав. Кем ты был на тот момент? Учеником Айроса, мага восьмого ранга? Что я, что Оливер, люди, неодаренные силой, что нам эти ранги? Аристократы управляют статысячными армиями. Ты был, нет, даже сейчас являешься, бастардом Алираса и лорда. Знаешь, сколько людей погибло во время восстания бастарда? Сотни миллионов. А ведь множество родов империи Байтмур имели более высокий статус. Клормы так и вовсе были герцогами Элирса, города и вообще всего текущего герцогства Майсона. Только не ляпни это при старике Джошуа Майсоне, иначе в канаве потом найдут. Он об этом знает, но вспоминать не любит. Наш предок, герцог Клорм, погиб во время атаки Зальрана, сгинул во время этого проклятого катаклизма. И нас ждал упадок, пока Майсоны не пришли и не выкупили наши земли. У нас же все это, — обвела она взглядом кабинет, — остатки наших средств, на которые мы живем вот уже 2000 лет, остатки от продажи нашего герцогства. Так что не говори мне о грубости и не удивляйся ей. Ты можешь быть героем войны, но для всех ты пока что бастард, а бастардов в свое время у нас даже камнями забивали, как паршивых собак. Все понятно, — протянул я, слушая Оливию. Госпожа Оливия, вопросительно она на меня взглянула. А как насчет того, чтобы вернуть вам часть былого могущества? — спросил я. Каким образом? — спросила Оливия. Согласно указу императора, я должен ввести имперские административные единицы на своей территории. На территории герцогства Найтус находится 5 графств. Одно графство я планирую отдать роду Раил. Это новый род, основанный моим адъютантом Радиром. Еще одно графство отойдет Тиану Балерону. Осталось 3 графства. Что насчет того, чтобы Клормы стали графами? — спросил я. Ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Смех матери Элиры, даже несмотря на ее возраст, сохранил былую мелодичность дворянки. — Я что-то не то сказал? — спросил я. — Ты уникальный, — резко провозгласила она. — Я не знала, во сколько оценить мою дочь, нельзя же отпускать ее без приданницы. Все, что у нас есть, едва позволяющее содержать все это — рента от деревни Клормова роща, а ты — графство. Ты сумасшедший, я предлагаю семье своей невесты, а в будущем жены, помощь, что в этом такого?» – недоуменно спросил я. «Ха-ха-ха-ха-ха, Алер слюной подавится после твоего такого фортеля, особенно, если все получится. А что Алер, что сей лорды?» – я начал закипать, вспомнив единственную встречу с отцом. «Что он, что Лиза, моя сестра, видели во мне только бастарда, который был мусором, а когда я возвысился, они все равно относились ко мне только, как к бастарду. Когда я отказал ему в принятии фамилии, беспрецедентный случай, к слову, чтобы бастарда признали, такое случалось. Лишь однажды, первый император империи Байтмур, герой-мечник, имел целый гарем, а, умерев, завещал узаконить все своих бастардов, чем сильно попортил крови людям. У него было 40 детей, из которых 27 – мужчин и 13 женщин, и из 40 детей – 28 – бастарды. Да я знаю о второй бастардовой войне, она длилась всего 3 года, но население материка сократилось почти на четверть, вздохнул я, мысленно проклиная идиотку, что решила сослать в этот мир 20 школьников в период пубертатного созревания. Хорошо, подвела итог беседы Оливия Клорм, баронесса встала и подошла к окну, начав любоваться кружащимися снежинками. «Я согласна на графство, отличный подарок, и я согласна на женитьбе твоей Элиры, вне зависимости от того, дадут тебе титул или нет. Уверена, что даже в случае неудачи, ты пробьешься наверх. Женщины из нашего рода всегда находили только сильных мужчин», — улыбнулась она. «К слову, вам надо готовиться, скоро бал во дворце, можешь быть свободен». Я поклонился Оливии Клорм, показывая ей свое уважение, и, дождавшись кивка, вышел из кабинета. Глава 10. Наместник империи. 10. Новогодний бал. 6. Снег, поблескивая в лучах дневного солнца, лениво кружась, опадал на землю. Слуги дворца Дейчи, как могли, с пеной у рта и с метлами в руках, очищали местность вокруг дворца от снега, пока не пришел Айрос и, бурча о том, что он уже стал дворником, что дальше, одним заклинанием, хотя это больше походило на выброс магии, полностью заставил растаять весь снег, затем испарил воду, оставшуюся после снега. Тот же Айрос, опять бурча, что никто ничего не умеет, набросил на дворец барьер, и снег прекратил идти. Я поразился, император, оказывается, боится снега настолько, что просит сильнейшего мага империи, после становления Кейруна с девятиранговым на мир Айрос не претендует убрать снег. Аксель, мои извинения, наместник Тенебрис, улыбнулся Айрос, и будущая леди Тенебрис, он изобразил шутливый полупоклон. Айрос на одном месте вертел все эти дворянские замашки и его просто терпит из-за его силы. Учитель Айрос, я улыбнулся и пожал старику руку. Как жизнь? В прошлом письме вы писали о том, что смогли улучшить световое оружие уродков. Наглец. Прошлое письмо я тебе отослал 2 года назад. Взъярился Айрос. Ты настолько увлекся своей войной, что совсем забыл обо мне. В голосе старика зазвучала обида. Но я рад, что ты жив, мой юный и наглый ученик. Руны, что ты мне оставил, позволяют поглощать, трансформировать и выпускать пучки света вместо стрел и болтов в луках и арбалетах. Сам понимаешь, что это изобретение века, лучники и арбалетчики смогут больше и на поле боя. Ну и, спросил я у Айроса, скоро армии ждать ваше оружие? В том-то и дело, что нет, грустно проговорил Айрос, эта страна присытилась войной и любые разговоры о новом оружии воспринимаются в штыки. Лишь Лерман и ряд графов восточных рубежей заинтересовались оружием, но лично я думаю, что император им этот интерес быстро отобьет. Не может он позволить, чтобы его, пусть и вассалы, вооружали своих людей лучше, чем императорская армия. Жаль. Кстати, а откуда вы знаете о леди Тенебрис? Спросил резко я. Об этом вся столица с самого утра знает. Аксель, ты ведь всегда был умным. Многие даже не сомневаются, что герой войны получит герцогство, кое-кто уже ляпнул, что соответствующий указ лежит в столе императора, подписанный и заверенный. Так что за тобой следят все, кому не лень, улыбнулся бывший учитель, пошли во дворец, выпьем чайку, все равно мы первые сюда прибыли. Мы двинулись в сторону дворца, стоило только постам стражи заметить нас, первых гостей, идущих в сторону дворца, как они открыли врата. Солдаты отдали честь мне, как генералу, и не важно, что я фактически не их командующий, по чину я все равно выше их. Аксель Тенебрис, прозвучал холодный голос, главнокомандующий Гертум, я изобразил полупоклон. Айрос Огненный, поприветствовал он моего учителя. Гертум, кивнул учитель. «Идемте», он кивнул в сторону дворца. «Мы опять пошли», Гертун по большей части молчал, хотя от него и исходили какие-то непонятные эманации. Видимо, он опять на что-то разозлился. Гертума прозвали гневом империи из-за его невероятной особенности, боевой ярости, суть которой, насколько я помню, состоит в том, что чем он злее, тем сильнее в бою. Мы вошли в огромный холл дворца Дэйчи. Внутреннее убранство дворца, как всегда, поражало воображение. Мраморный пол сверкал от чистоты, даже обувь пришедших с улицы людей не могла его испачкать. На стенах прибавились картины, изображающие красоты великих личностей империи. С удивлением узнал на одной из картин себя в мундире генерала Северной армии, а ниже – список моих заслуг. «Что это? Они мне так льстят, главнокомандующий?» – обратился я к Гертуму, отвлекаясь от созерцания своей картины и наблюдая за его ехидной улыбкой. «Что-то случилось. Ты слышал о народном дозоре?» – спросил он. «Нет, впервые слышу», – ответил я, зайдя во дворец. «Если вкратце, то это группа революционеров, которая недавно образовалась в нашей стране. Они убили бесчисленное количество чиновников разных мастей, даже на дворян покушались. Убийство Сирилла V приписывают также им», – сказал Гертум. «А что они хотят?» – спросил я. «Они считают, что страна прогнила, хотя мы не раз доказывали обратное, но они хотят установить республику на месте империи», – клацнул зубами Гертум. «Что-то в этом роде». «Республику?» – переспросил я. «Неужто канцлер Пелирандага?» – назвал я имя канцлера Новой Алирийской Республики, присоединившего часть пустынь народа Занны и отвоевавшего у темных эльфов город Даркил, обратил внимание на нас. «В том-то и дело, что нет», — сказал Гертум, «между нами и республикой вся та же чертова пустыня, ему попросту невыгодно финансировать подобные группы». «Тогда, Кайнит, Кайтус и Президиум магов очень недовольны нами, точнее тем, что произошло с Найтусом. С тем же успехом это могут быть уродки и зверолюди, которые начали массово мигрировать к нам, Салкиш окончательно уничтожил их родину, и они подались к светлым эльфам и, самые отчаянные, к нам», — сверкнул взглядом Гертум. «Хорошо, но кто бы ни финансировал этих революционеров», — выплюнул я последнее слово, — «нам надлежит их всех вырезать, а уж потом разбираться, откуда корни растут у сорняков». «Дельное предложение», — хмыкнул Гертум, — «этим мы и собираемся заняться, устроить им Новый год по нашим правилам». «То есть?» — спросил я. Гертум оглянулся, кивнул Айросу, тот применил полог тишины, не включив Элиру. «Я все поняла», — сказала Элира и отошла в сторонку. «Все генералы империи собираются после Нового года научить этих мразей хорошим манерам», — сказал Гертум. «Майсон-старший даже под это дело отрядит своих наемников. Я надеюсь, что вы тоже поучаствуете, во благо империи». «Мне дадут время сменить костюм?» — спросил я. Элира выбирала его несколько часов, не хочется его запачкать. «Очень смешно», — улыбнулся Гертум. «Конечно, рейд запланирован на 5 января, то есть мы сразу, с похмелья, пойдем резать головы революционеров, а знаете, я, за, оскалился я, что за праздник без драки, так или иначе, но твое разрешение я не спрашивал», — заметил Гертум.